Уровневое изложение информации. Любую информацию надо понимать правильно, относительно уровня ее изложения. Тогда никаких противоречий в информации не будет. Учитесь стыковать уровни. Так, между информацией первого и третьего уровня существует огромный пласт знаний, объединяющих эти уровни и создающих целостное понимание истины. И если читать какую-то информацию разных уровней, то обязательно необходимо найти промежуточную ступень, устраняющую пробелы в твоих понятиях. Поэтому, говоря о формировании тонких тел, можно отталкиваться от любой инстанции. Их создают определители, отдельные специалисты, сути, иерархические системы, специализирующиеся на данных формах и так далее. И это огромный пласт знаний, скрываемых за простыми формулировками. Как, например, говоря ребенку, что автомобиль сделали на заводе, родитель за словом «завод» скрывает сложность его устройства технического, экономического, организационного. Пока ребенок не вырастет интеллектуально, ему это все будет непонятно. Но если даже современному человеку трудно понять в полном объеме полную организацию завода, то что говорить о его понимании высших сфер, где ему даются только азы познания? Поэтому следует терпеливо осваивать те из них, которые высшие считают необходимыми на данный период развития человечества. Высшие учителя всегда дают знания в определенной последовательности сложности изложения и, самое главное, готовности понять истину по мере ее усложнения. Это есть уровневое познание. Приведем пример. Первый уровень. Сначала человеку говорят, что оболочки создают высшие. Индивид усваивает начальную истину без конкретизации, потому что ничего больше он и не знает. А понятие «высшие» ему давно знакомо. На первом уровне исходят от старых понятий. Второй уровень истины. Затем начинается уровневое развитие данной истины через конкретизацию. Учителя говорят, что оболочки строит определитель, а это понятие несет уже определенный объем новых знаний, которые индивид должен усвоить. Старое начинает воссоединять с новым. Третий уровень. Далее сообщают, что оболочки создаются специализированной иерархической системой, то есть практиками. Это исполнители. Здесь содержится еще больше информации. Четвертый уровень. Объясняется, что сначала оболочки рассчитываются высшими конструкторами на энергетические показатели соответствующих миров и выпускаются их проектные формы. Практике создания энерготел предшествует теория. В создании ее участвует множество высших личностей, специализирующихся на самых разных функциях построения и материалах. Это еще больший пласт знаний. Пятый уровень. Сообщается, что вся последовательность построения оболочек, требования их качественности оформляются в законы построения другими сутями – законодателями. И данными нормами и правилами построения могут уже пользоваться все предшествующие сути, специалисты, включая и определителей. Все возвращается в исходную точку, но пройдя несколько уровней познания.